вот и ты тоже, выходит, ранен, сынок. Что же поделаешь? Война. К вечеру стало известно, что в воскресенье Быстровы уезжают. В пятницу Быстров отец, сопровождаемый оравой своих цыганят, самолично обошел всех соседей и попросил их непременно завтра вечером прибыть к ним на отвальную. В субботу собрались все соседи. Заходили и смущенно останавливались у дверей. Взгляд сразу упирался в богато накрытый стол посреди избы. Такое богатство, однако, только до войны видывали. Розовое сало, нарезанное ломтями, открытые банки с консервами, источающие пряный непривычный аромат, квашеная капуста в мисках, яичницу из порошка, Минеиха раскладывает по тарелкам. На столе горками насыпан шоколад, разломленный на маленькие кубики. Для ребятни целый жбан розового сладкого морса. Для взрослых тоже есть что выпить. На плите в двух ведрах картошка варится, не в мундирах, чищенная. На сковородке фырчит, высекая слезу, лук. Но главное, Юванна пластает одну за другой буханки хлеба. Настоящего, домашнего, белого, из чистой муки, без всяких добавок. Гости вплотную сидят на табуретках, лавке, сундуке, кровати, на перевернутых ведрах и просто на корточках. Стесняются, молчат, поглядывая на богатый стол, стараясь спрятать жадные взгляды, крепко держат рвущихся к столу ребятишек. Хозяин обошел всех, налил стаканы, заговорил. На фронте надежный товарищ, наипервейшее дело. Он и словом подбодрит, и последним сухарем поделится. А если нужно, и огонь на себя примет. Но я так понимаю, верный товарищ рядом, это важно не только на фронте. Без вас, дорогие люди, не дожили бы мои дети до сегодняшнего дня. Разве бы ей одной, — показал он на жену, — выжить с этакой оравой? Разве бы сберегла их в эту лютую пору? Так что, люди дорогие, хочу я вам поклониться низко за доброту вашу. И он поклонился всем собравшимся. А теперь, гости дорогие, прошу не стесняться, ешьте, пейте, уезжаем завтра, домой уезжаем, к себе в Смоленск. Ешьте, пейте, чтобы ничего на столе не осталось, завтра начинаем совсем новую жизнь. Юванна, враз помолодевшая, похорошевшая, мечется между плитой и столом, все подносит и подносит угощение. И все перестали стесняться. Потом, когда поели, стол отодвинули в угол, освободив середину избы. Полковник достал из кармана губную гармошку, заиграл плясовую, сам закружился по комнате волчком и цыганят своих в круг вытащил. Никто бы из гостей и подумать не мог, что вечно голодные, тощие быстрята, такие ловкие плясуны. А Нинка-то, Нинка, на лавку вскочила и там лихо отбивает чечетку. Неужели это она еще совсем недавно вот здесь, на этом сундучке, лежала, закатив глаза, и мать, глядя на нее, почти равнодушно говорила, помрет, видать, Ниночка-то. Поплясав, и песню затянули. Снова сели за стол. Вспомнили, как приехала Юванна с детьми к ним на партизанскую, как бедовала большая семья, удивлялись, как выжила ребятня. И снова Быстров отец благодарит всех и кланяется в пояс. «Спасибо вам, люди добрые, если бы не вы». «Да мы-то что?» — смущенно отнекиваются соседи. Это все ребятишки придумали. По улице пройти. Серега вытаскивает в центр упирающихся друзей и подталкивает их к отцу. И тот по очереди, крепко, по-мужски, жмет каждому руку. Ну, хлопцы, спасибо вам. Спасибо. Хочу вам что-нибудь на память подарить. Он снимает со своей руки часы и надевает их на руку Никите. Носи, друг, вспоминай моих цыганят. Никита оторопело смотрит на свою руку. Он так растерялся, что даже и спасибо не сказал. Митяю полковник вручает перочинный нож. В радужную перламутровую рукоятку спрятано множество всяческих лезвий. «Незаменимая штука», — говорит полковник. «Все умеет. Сколько раз выручал. Мне всю войну верно служил. Теперь тебе пусть послужит». Михасю достается компас. Настоящий, полевой, военный. Это, друг, чтобы с пути никогда не сбиться. Очень это важно, правильно дорогу найти. Может, самое главное в жизни — понять, по какой тебе идти надо. Не всегда важно, на север или же на юг. Важно, чтобы по своей, по верной. Может, не совсем тебе это сейчас понятно. Но когда-нибудь на перепутье вспомни эти слова. Когда очередь дошла до Анки, полковник растерялся. Вот те раз. Для дамы-то у меня, пожалуй, ничего не найдется. Он обшарил свои карманы, перетряхнул полевую сумку и смущенно развел руками. Полная выходит осечка. Выручила отца Нинка. Быстренько сняв себя, она накинула Анке на плечи яркую цветастую шаль. Отцов подарок. Анка запротестовала. «Да ты что, с ума, что ли, сошла?» «Ай, доченька, ай да умница!» — одобрил Нинкин решение отец. «Молодец, правильно. А я тебе еще куплю». «Да вы что это?» — растерянно повторяла Анка. «Зачем это? К чему?» «И вообще мы-то что?» Наконец, вспомнив что-то, твердо заговорила она. «Мы-то что? Это ведь все дедушка Сурен. У Сурена Акоповича мы вчера были. Большой души человек. Очень я просил его быть у нас сегодня. Очень. Привести его и увезти назад обещал. Нет, говорит, не могу, потому как нахожусь на посту. Вроде как часовой при том картофельном поле. Я как военный такое усердие понимаю и одобряю. Но жаль, что его сейчас нет здесь. А батянька дедушке Сурену свою шинель подарил, выпаливает маленький Венька. Только она ему не понравилась, он никак брать не хотел. Да, это точно. Настоящий бой у нас с Суреном Акоповичем вышел. Белозубо улыбается Быстров. Мне, говорит сторожу, полковничья шинель не по чину. Пришлось свою власть применить, скомандовать. Приказываю взять. Только тогда и взял. Да вам, говорю, Сурен Акопович, за сыновей ваших героев, за сердце ваше большое, за нынешнюю вашу службу верную, я бы и генеральской шинели не пожалел. Но генеральской у меня нет, а это уж не побрезгуйте, возьмите. Слушай, хозяин, расхрабрившись, спрашивает бабуля, это правда, что ты цыган? А что, разве по мне не видно? Встряхивает чубом Быстров. Самый что ни на есть чистокровный цыган. И дети у меня цыганята. А жонка у тебя из каких будет? Жонка, удивляется Быстров, жонка у меня русская. А что, сомнения разве имеются? Да видом-то как будто русская, а имя вот у нее какое-то не наше. Имя, удивляется Быстров, самое что ни на есть русское у нее имя. Не, мил человек, этак мы отродясь не слыхивали, чтоб звали кого так. Чудно как-то, Юванна. Что это за Юванна? Бог его знает. Полковник несколько мгновений молча смотрит на бабулю, что-то соображая, и вдруг начинает хохотать. Юванна! Юванна! Ой, не могу! Да ведь Юлия она у меня! Юлия Ивановна! Это, видать, кто-то из моих карапузов вам ее представил. Вот и вышла Юванна! Ой, братцы, пощадите, какая прелесть! Юванна! Он хохочет так заразительно, что гости не выдерживают и тоже начинают хохотать. Должно быть, с самого начала войны партизанская не слышала такого дружного и веселого смеха. Так, смеясь, и расходятся все по домам. Уезжали Быстровы на следующее утро. Вся улица вышла проводить их. Грузовик медленно шел по партизанской. В кабине сидела заплаканная и улыбающаяся Юван Юлия Ивановна с маленьким Семочкой на руках. Над бортами кузова веселыми светящимися уголками торчали головенки цыганят. А в центре, для устойчивости широко расставив ноги, стоял Быстров отец и что-то играл на губной гармошке. Рядом на правах старших стояли Леонид и Серега. Леонид совсем не по-взрослому вытирал глаза рукавом фуфайки. Серега же не отвлекался на такие мелочи. Он махал. Махал тем, кто вышел проводить их. Махал обеими руками, совсем забыв прикрыть ладонью левую половину лица. «Все, уехали», — вроде удивленно говорит Никита. «Будто и не было их вовсе». «По что так говоришь, Никитушка?» — возражает бабуля. «Будто и не было вовсе. Неправильно это. Где человек жил, что-то после него да осталось. Либо худо, либо добро, а ты будто и не было». «Как полковник-то вчера всех благодарил», — вспоминает Никита и невольно взглядывает себе на руку, где красуются часы. Да ведь это нам их благодарить бы надобно, — опять не соглашается бабуля.